Мэри, отряхивая пальто, уставилась на него. «Уроков?» — он кивнул. «Уроков езды. Не нужно так плюхаться, хотя она сама не слишком хорошо скачет, эта метелка. Она ненадежная, большая удача, что ты добралась так легко». Тут он коротко обратился к метле на чем-то вроде иностранного языка. Она прыгала поблизости, но когда маленький человечек заговорил, с ней спокойно легла на землю и замерла. Он встал у камня и подобрал ее. «Но я ничего не понимаю!» — воскликнула Мэри. «Кто вы? Где мы? Что случилось?» Маленький человечек не обратил на нее никакого внимания. Он похлопал метелку по ручке и взял подмышку. «Она сейчас успокоится, но давай лучше поставим ее в стойло, пока она снова не понадобится. Пойдем, я покажу». Неся метлу, он повел ее через двор к низенькой запертой дверце, закрывавшей половину дверного проема, через который была видна темная конюшня. Он отпер дверь и вошел внутрь. Мэри следовала за ним. В приглушенном свете, который лился через открытую дверь, подобно светлячкам, плясали пылинки. На каменном полу было множество ящиков с сеном, мешков и веревок, как в обычной конюшне. Даже пустые ясли у стены. Не было только лошадей. У противоположной от двери стены, каждая в своем отделении, похожем на стойки для велосипеда, стояли метелки. Одни были потрепанные, старомодные, на манер той, что у Мэри, другие выглядели поновей. К ним и направился маленький человечек, сунул метелку Мэри между двумя большими грязными садовыми метлами и сделал презрительный жест рукой. «Современный стиль», — сказал он с усмешкой на обветренном лице, — «механизация, как они это называют. Двигаются быстрее, конечно, но дайте мне добрую старомодную метелку, и я их обскочу, не задумываясь. Такую вот, как эта». Он ласково похлопал маленькую метелку по ручке. Он говорил обо всей этой дичи, как о чем-то само собой разумеющемся, и Мэри, боясь обнаружить свое полное невежество, оставила при себе все вопросы и просто сказала с осторожностью. «Да, они выглядят поновей, мистер... «Фланаган меня зовут, Дэнни Фланаган. Я буду рад, если ты будешь звать меня просто Дэнни. Новее, да? Посмотри теперь сюда». Он ткнул в одну из своих метел, на которой еще был ярлычок с названием фирмы «Харрод». «Новее, да?» — снова переспросил он с презрением в голосе. «Сделано вчера, и что с того? Ни изывовых прутьев, ни доброй березы, как у основательных породистых метел. Ничего подобного. Из чего только теперь не делают их, а название-то у всего этого такие мудреные. Вот посмотри на ярлычке у метлы «Мадам». «Нейлон» они это называют». Он сплюнул. «Нейлон». «Подключение на 3 скорости. Что дальше? Что дальше, я вас спрашиваю? Моторы, вот что они будут использовать дальше. Видишь картинку на стене? Она принесла ее на прошлой неделе, одну такую. Думаешь, мне будет интересно?» — она сказала. «Интересно? Хе-хе. Погляди-ка на нее». Мэри поглядела. Подаренная картинка была страничкой из каталога распродаж, прикрепленной к стенке конюшни. Она изображала веселую, очаровательную леди, сидящую боком на невероятно хитроумном на вид приспособлении розового цвета, наливающую себе кофе из кофейника и проплывающую при этом среди облаков, похожих на мыльную пену. Выше большими черными буквами было напечатано «Ведьмы, Харрод предлагает вам метлолет». Ниже мелкими буквами шел текст, которым Мэри разобрала только дистанционное управление, пастельные тона, двухтактный двигатель из алюминия, оборудованный телескопом и кофеваркой. А внизу, самыми мелкими буквами, цена 874 фунта 75 пенсов. «Ну как?» — спросил мистер Фланаган и свирепо взглянул на Мэри. Она подумала, что никогда не видела таких пронзительно зеленых глаз. «Это ужасно дорого!» — отважилась высказаться она. Он хмыкнул. «Если бы мне заплатили вдвое больше, я бы и то не сел на такое. Я в женском седле, пастельных тонов, да еще и с алюминиевым двигателем. Метлолет!» В его голосе звучали горькие нотки. «Ты скорее увидишь меня на метелке из перьев, чем на одной из таких новомодных американских штучек. Эта страсть к ним отбирает у меня хлеб насущный». «Да?» — Мэри даже удивилась такой обыкновенной фразе. «Так вы тут получаете свой хлеб?» «А почему бы и не здесь? Ты же сама где-то его получаешь. И странно, что в самом деле место, если его там не едят вовсе». «Да нет, едят, едят. У меня с собой даже есть еда. Я прихватила завтрак». Она вытащила из кармана пакет с бутербродами и начала его разворачивать. «Может быть, вы хотите бутербродик, мистер Фланаган?» Он покачал головой. «Я-то поем позже. А ты лучше съешь свои бутерброды сейчас. Времени осталось мало. Давай выйдем на солнце». И прежде чем она успела спросить, что он имеет в виду, он вышел из конюшни и запер за ними дверь. Солнце было восхитительно теплым, мистер Фланаган направился туда, где он сидел раньше, и, указывая на камень рядом с собой, предложил Мэри сесть. К глубочайшему облегчению, потому что к этому моменту она совершенно забыла о нем, Мэри увидела Тиба, который умывался, удобно устроившись на солнышке. Она села рядом с мистером Фланаганом и начала есть. «А почему вы говорите, мистер Фланаган, что эти новые метлы отбирают у вас хлеб насущный?» Дэнни». «Хорошо, Дэнни».